Елизавета тем временем настойчиво искала дорожки на самый верх и в конце концов ухитрилась выйти на контакт с влиятельным в папской курии кардиналом Альбани, которому и переслала письмо со всеми прежними выдумками. Кардинал — человек серьезный, разумеется, и не подумал встречаться с неведомо откуда взявшейся царевной, но послал своего секретаря аббата Роккатини. Пусть посмотрит, что за персона объявилась. В конце концов, искусство большой политики в том и заключается, чтобы извлекать выгоду решительно из всего. Аббат пришел, долго слушал рассказы о бегстве из Сибири и трех завещаниях, и к окончательному выводу так и не пришел. Времена стояли бурные и причудливые, случались самые разные, абсолютно достоверные приключения. Вдобавок некий католический монах, бывший офицер российской армии, начал уверять, будто часто видывал эту особу в Зимнем дворце. Может, она и не дочь Елизаветы, но он точно помнит, что тогда была княгиней Ольденбургской, женой одного из троюдных братьев Петра III. В общем, у аббата мозги пошли на бекрень, он и верил, и не верил. Елизавета ему старательно вкручивала, будто флот Орлова уже на ее стороне, а в Киеве ждут 6000 гусар. О конфедератах она уже отзывалась в самых скверных выражениях, должно быть, мстя за скупость и охлаждение к ней князя Радзивилла. Зато открытым текстом объявляла, если Рим ей поможет, она, мамой клянется, введет в Россию вместо православия католицизм. Об этих переговорах и загадочной царевне прослышала вся римская аристократия. Кружили самые дурацкие пересуды. Живший там в то время принц Аранский начал всем рассказывать, что загадочная Елизавета — дочь турецкого султана. Ему, мол, один монах рассказал, человек солидный врать не будет. Кардинал и его секретарь аббат временами подкидывали Елизавете небольшие деньги на жизнь, а сами тем временем установили за ней надежное наблюдение и изучали все три завещания, которые самозванка им дала в копиях. В конце концов, все тщательно изучив, обдумав и взвесив, пришли к выводу, что имеют дело все же с авантюристкой, и отправили к ней доверенного человека, маркиза Античи. Тот ничего не стал говорить прямо, а, как настоящий дипломат, вежливо стал внушать, мол, девушка, вы такая молодая и красивая, к чему вам эти политические дрязги и опасные для здоровья заговоры? Поезжайте куда-нибудь в провинцию, живите тихо и скромно, коровку заведите, молочко пейте. Маркиз так настойчиво гнул свою линию, тихонечко и предельно вежливо, что до Елизаветы в конце концов дошло. Ни черта ей тут не обломится. Снова все рухнуло. А банкирам и прочим кредиторам она уже должна черти сколько. Что делать? И куда подаваться? И тут на пороге у нее возник русский майор Христеник. Представился по всем правилам и стал таинственно намекать, что его послал сам граф Орлов, который наконец-то понял, что имеет дело с натуральнейшей принцессой. Елизавета, не такая уж доверчивая, поначалу не верила в этакое счастье, но ее к тому времени умело обложили со всех сторон. Английский посол Гамильтон уговаривал вернуться в Рагузу, согласно тайной договоренности с Орловым. Другой англичанин, сэр Джон Дик, английский консул в Ливорно, был по совместительству еще и поверенным в делах Петербурга, кавалером русских орденов, как о нем отзывались сами русские, негодяй первого сорта. Впрочем, за это и ценили. Разведка свои кадры вербует не в Институте благородных девиц. Короче говоря, доверенные люди Дика, не открывая, на кого работают, стали Елизавете внушать ту же мысль. «В Риме ловить больше нечего, пора уезжать». А поскольку кое-кто из этих лиц был как раз кредитором принцессы, то их доводы звучали особенно убедительны. И ведь уговорили. Благо, кредиторы Елизавету уже ловили прямо на улице. Хватали за рукав и невежливо интересовались, вернут им деньги или в полицию идти. И она решилась. Майор заплатил все ее долги, 16 000 золотых. Любила девушка пожить красиво. И ксенц, и бывший иезуит куда-то исчезли. Первого из них к тому времени всерьез подозревали в сотрудничестве с русской разведкой. Елизавета отправилась из Рима в Пизу в сопровождении влюбленного Даманского, бравого усача Черноцкого и нескольких слуг. В Пизе ее жизнь какое-то время напоминала волшебную сказку. Орлов снял богато обставленный дом, оплачивал все текущие расходы, каждый день приезжал с визитом, возил царевну по городу, показывая разные достопримечательности, вроде знаменитой тамошней башни. Сопровождавшие его флотские офицеры обращались с Елизаветой со всем почтением, разве что на колени не падали. Все, что между ними происходило, истории неизвестно, хотя иные утверждают, что в одной постели они все же оказались. Зато точно известно, что Орлов объяснялся в страстной любви, клялся в верности и предлагал сочетаться законным браком. Ясно, что Алихан ее в конце концов уболтал. В один прекрасный день пригласил покататься на корабле. И к адмиральскому кораблю Исидор шлюпка подвезла всю честную компанию, и Елизавету, и обоих шляхтичей, и прислугу. Все было обставлено пышно, играла музыка, матросики орали Елизавете «Ура!» в тысячи глоток, гремели пушки, маневрировали фрегаты. А ближе к вечеру адмирал Орлов незаметно куда-то исчез, и появившийся ему на смену гвардии капитан Литвинов, окруженный вооруженными матросами, объявил самым простецким образом: «Все арестованы, стоять и не рыпаться». В дни моей юности это называлось «Картина Репина, приплыли». И ведь действительно приплыли, отбегалось. В особняке уже вовсю шуровали люди Орлова, захватили весь богатый архив и прихватили остатки свиты, остававшейся на берегу. Корабли развернули паруса и поплыли с добычей в Россию. Какое-то время ради игры самозванку уверяли, что Орлова тоже арестовали. Поддерживая эту версию, сам Орлов ей отправил письмо якобы из-под ареста. Раскаяния за свой поступок Алихан не испытывал ни малейшего. Его подробнейший отчет императрицы написан веселым, легким, остроумным слогом и, как всегда водилось в таких делах, Балафре свои заслуги ставил крайне высоко, долго расписывал, какое это было опасное предприятие, как его могли в два счета пристукнуть бешеные конфедераты. А, собственно, господа мои, с какого перепугу он должен был испытывать раскаяние? Я согласен, что в истории с убийством Петра III Алихан выглядел крайне неприглядно, но тут совсем другой случай. По сути, обычная контрразведывательная операция, потребовавшая притворства и лжи. На том разведка и стоит испокон веков, и стоять будет. В конце концов, Орлов неблагонравную наивную девицу похитил из родительского дома, чтобы продать в гарем, а поставил ловушку на откровенную авантюристку, чья деятельность самым недвусмысленным образом шла во вред России. Какие тут раскаяния могут быть? В Петербурге царевну определили в Петропавловскую крепость, следствие поручили князю Голицыну. Елизавета начала и ему вкручивать свои сказочки, уже чуточку измененные. Она, мол, до 9 лет жила и воспитывалась в Германии, а потом 3 загадочных мужчин повезли было в Петербург, но вместо Петербурга завезли на персидскую границу, где старая нянька ей проговорилась, что все делается по велению Петра III. Оттуда какой-то добросердечный крестьянин-татарин увез обоих аж в Багдад, а там девочку усыновил персидский богач Али и так далее и тому подобное. Голицын, страдальчески морщась, в 2 счета разбивал эту брехню. Елизавета похвалилась, что знает персидский и арабский. Тогда князь ее попросил написать что-нибудь на листочке. и пошел с листочком в Академию наук, где ему специалисты по данным языкам моментально объяснили, что это всего-навсего бессмысленные каракули. Тогда Голицын начал расспрашивать уже про более близкие к текущему дню дела, начиная с Парижа. Елизавета отпиралась вяло и неискусно, мол, никаких писем не писала, никаких манифестов к флоту не составляла. «А это что?» — хладнокровно спрашивал Голицын, предъявляя подлинник манифеста. «Это? Ну, это так просто, шуточки такие». «Почему выдавала себя за дочь Елизаветы? А мне люди так сказали, я и поверила». «Какие люди?» «Не помню, дело было давно». Примерно так она изворачивалась, а потом просила императрицу о личной встрече, уверяя, будто все вышло из-за того, что ее оклеветали враги. Но она надеется, что императрица во всем разберется, врагов накажет, а ее освободит. Шляхтичи тоже ушли в глухую несознанку. Один твердил, что знать ничего не знает, ни в каких интригах не замешан, и за самозванкой таскался исключительно из любви к путешествиям. Второй клялся, что дела между ними и принцессой были исключительно постельные, и никакой политикой он не занимался. Поскольку в России времена стояли новые, никого из троицы не пытали. Екатерина вообще-то говорила, что намеревается законопатить принцессу в крепость навечно, но та через несколько месяцев умерла от застарелой чахотки, которой питерский климат и Петропавловская крепость определенно способствовали. Потом недоброжелатели Екатерины, как водится, твердили, что бедную княжну удушили по приказу императрицы, но в это совершенно не верится. Из материалов следственного дела видно, что Екатерина чертовски хотела узнать, кто же это все-таки, откуда родом, какой нации и веры. Ответов на эти вопросы мы никогда уже не получим. Косвенные данные не помогают. Русского принцесса не знала, и польского тоже. Говорила только по-французски и по-немецки. К религии, православной, католической, протестантской, относилась совершенно равнодушно. Умирая, она, правда, попросила для исповеди православного священника. Но даже в последние минуты врала, как нанятая, что якобы имела в личном владении то самое графство Обернштейн в Германии, что три завещания и манифест к флоту ей кто-то злокозненный подбросил, а она по простоте душевной эти бумажки переписывала и рассылала, не ведая, что творит. И умерла. Ее похоронили внутри крепости, в Алексеевском Равелине. Осталась совершеннейшая неизвестность. Ее жизнь ранее появления в Париже попросту не прослеживалась, хоть ты тресни. Английский посол Гуннинг сообщал Екатерине, что самозванка, по его данным, дочь ресторатора из чешской Праги, но никаких убедительных доказательств не представил. Сэр Джон Дик уверял, что она дочь булочника из Нюрнберга, но и тут ни малейших доказательств. Так что происхождение принцессы навсегда останется тайной. А все легенды о ней, которые до сих пор временами появляются, без ссылок на источники, происходят из книги француза Кастера, русофоба и писаки крайне недобросовестного. Именно он и сочинил, что самозванка утонула при наводнении, что Орлов с ней якобы обвенчался с помощью маскарадного попа, причем настолько плохо знал реальную историю, что уверял, будто эта комедия состоялась в Риме. Наконец Кастера, не дрогнувшей рукой, написал, будто детей у Елизаветы с Разумовским было аж трое, что принцесса получила фамилию княжна Тараканова от слободы Таракановки, где родился Разумовский. Француз и представления не имел, что Разумовский родился в Лемешах Черниговской губернии, а Таракановки нет ни в означенной губернии, ни вообще на Украине, потому что в украинском языке никогда не было слова «таракан». Таракан по-украински «королюх». Именно от Кастера, чья книга «Пасквиль на Екатерину II» вышла в Париже в 1793 году, и пошли сказки насчет Таракановой, гибели в волнах наводнения, а также побосенка насчет мнимого венчания. Впрочем, его современники были не лучше. Француз Гельбих пытался доказать, что вся эта история — чистая правда, но принцесса — дочь не Разумовского, а Шувалова. Некто Горани, чья книга вышла в Париже в тот же год, что и труд Кастера, всерьез уверял, что княжна и не тонула, и от чахотки не умирала, просто-напросто в камеру пришли русские палачи-варвары в красных рубахах, бородатые, и захлестали ее кнутами насмерть. Да, напоследок. Что интересно, после смерти княжны обоих шляхтичей по личному приказу Екатерины освободили, дали по 100 рублей на дорогу и велели убраться из России к чертовой матери, предупредив, чтобы помалкивали, иначе под землей найдут и языки отрежут. А если вздумают вернуться в Россию, попадут на виселицу. Этой шушеры Екатерина явно нисколечко не опасалась. Обрадованные шляхтичи, отделавшиеся лишь несколькими месяцами отсидки, взяли деньги и моментально испарились из Петербурга. Следом отправили слуг, выдав им уже по 50 рублей, кроме горничной. Это оказалось дворянкой, а потому получила целых 150. На том и кончилась реальная история оставшейся неизвестной самозванки. Вот только время от времени всплывают побосенки, сочиненные еще Кастера.